С Новым годом, потусим 23 ночь. Надеюсь, вы хорошо пройдете время и будете здоровы. Мистер Михаил Майхов, желаю вам счастливого Нового года. Года, 2025, и пусть он придет. Надеюсь, вы хорошо празднуете. Надеюсь, у вас будет хороший год. А затем отпразднуйте его приятный год. 2025, и желаю тебе счастливого Нового года. 2025. С Новым годом, 2022. Надеюсь, вы хорошо пройдете время и будете здоровы. Мистер Михаил Майхов, желаю вам счастливого Нового года. Года, 2025, и пусть он пройдет. Надеюсь, вы хорошо празднуете. Надеюсь, у вас будет хороший год. А затем отпразднуйте его приятный год. 2025, и желаю тебе счастливого Нового года. 2025.